которых князья не были в состоянии удовлетворять ордынским требованиям, а с другой стороны, не были в состоянии противиться ближайшим соседям, князьям более сильным. Таким образом, московские князья распространяют свои владения насчет слабых, раздробленных владений потомков Константина, Ивана Всеволодовичей, Константина Ярославича. Калитою куплены были Белоозеро, Галич, Углич. Летописцы не говорят, как приобретен Дмитров. Они говорят об изгнании из волости князей Галицкого и Стародубского при Донском. Но волости стародубских князей не упоминаются среди волостей Донского и наследников его. Следовательно, они оставались за князьями-отчичами, вошедшими в служебные отношения к московским князьям. Княжества Нижегородско-Суздальское и Муромское были заняты не силою оружия. Только после нужно было в продолжении известного времени защищать этот примысл от притязаний прежних его князей. На юге московские князья распространяют свои владения насчет слабых, раздробленных областей Черниговско-Северских, на юго-востоке – насчет князей Мещерских. Но в то время, когда волости присоединяются путем мирным, куплею или хотя насильственным, но без походов и завоеваний, продолжительные войны московских князей с соседними княжествами, хотя и оканчиваются благополучно, не имели следствием земельных приобретений. Так ничего не было приобретено от Твери после счастливых войн с нею при Донском. Ничего не было приобретено от Рязани после определения границ при Иоанне II. Попытка приобресть волости новгородские за Двиною при Василии Дмитриевиче не удалась. Кроме приобретения целых княжеств, московские князья обогатились приобретением многих сел и мест. Мы знаем, что князья постоянно вносили в свои договоры условия не приобретать волостей в чужих владениях, вследствие чего московские князья, несмотря на свои денежные средства, не могли купить волостей ни в Тверской, ни в Рязанской области. Но им открыта была для прикупов великокняжеская область Владимирская, которую они постоянно владели. И мы видели из их завещаний, как они воспользовались этим, как преимущественно наполнили своими куплями уезд Юрьево-Польского. Вот также одна из причин усиления московских князей. Двояким путем князья московские приобретали села, куплею и отобранием у опальных бояр. Так приобретены были села Вильяминовские, Свибловские, Всеволожские, Ивана Дмитриевича, братьев Константиновичей. Границы московского княжества при кончине Иоанна Калиты не совпадали даже с границами нынешней московской губернии, ибо для этого недоставало ему Дмитрова, Клина, Волоколамского. Потом захватывали некоторую часть Тульской и Калужской губерний. Но при кончине праправнука Калитина, Василия Темного, московские владения последнего не только обнимают всю нынешнюю московскую губернию, кроме Клина, но простираются по губерниям Калужской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Вятской, Костромской, Вологодской, Ярославской, Тверской. Границы, собственно, московского княжества на юго-востоке с Рязанскою областью определены в договорах рязанских князей с московскими. Граница шла по реке Оке и Цне. Прежние места рязанские от Коломны вверх по Оке на стороне московской. Новый городок, Лужа,

знак, что здесь волости новгородские находились в смесном владении с великокняжескими. И действительно, великий князь Василий Васильевич, утверждая Бежецкий верх за Шемякою и братом его Дмитрием Красным, ставит условием договора, чтобы они держали эту волость по старине с новым городом. Мы видели, что новгородцы хотели здесь размежеваться с великим князем. Но Василий Васильевич Темный почему-то не хотел этого размежевания. На основании известия под 1220 годом, что великий князь Юрий Всеволодович велел племяннику Васильку Константиновичу Ростовскому выслать против болгар полки из Ростова и из Устюга, мы заключили, что Устюг зависел от ростовских князей. Не знаем, удержали ли они Устюг во время своей слабости и зависимости от великих князей, или Устюг отошел к Владимирской области. Знаем только, что Устюг является как город, принадлежащий князьям московским. Впервые только в завещании Василия Темного, когда в первый раз города Владимирского княжества были смешаны с московскими, и когда в первый же раз Ростов был отказан великим князем жене. Что касается общих русских границ на юго-востоке, то с большой вероятностью можно предположить, что они совпадали с границами епархии Рязанской и Сарайской, ибо последняя находилась уже в собственных владениях татарских. Этой границей в митрополичьих грамотах определяется река Великая Ворона. Из тех же грамот узнаем, что христиане находились в пределе Черленого Яру реки и по караулам возле Хопра до Дону. На восточном берегу Дона, там, где эта река имеет ширину одинакую шириною сены в Париже, Рубруквис нашел русскую слободу, построенную Батыем и Сартаком. Жители ее обязаны были перевозить через реку купцов и послов. Относительно этих границ важно для нас известие о путешествии Пимена митрополита в Константинополь. Митрополит отправился из Рязани сухим путем, взявший три струга и насад на колесах. Достигши Дона, путешественники спустили суда на реку и поплыли вниз. Вот как описывается плавание по Дону. Путешествие это было печально и уныло, потому что по обеим сторонам реки пустыни. Не видно ни города, ни села, виднеются одни только места прежде бывших здесь городов, красивых и обширных. Нигде не видно человека, но зверей множество. Коз, лосей, волков, лисиц, выдр, медведей, бобров, множество и птиц, орлов, гусей, лебедей, журавлей и разных других. Миновавши реки Медведицу, высокие горы и Белый Яр, также место древнего казарского Саркела, путешественники начали встречать татарские кочевья. Видно, что на Донской системе в конце XIV века крайним русским княжеством было Елецкое. Кочевья же татарские начинались в нынешней земле войска Донского, около тех мест, где Дон находится в самом ближайшем расстоянии от Волги. Касательно юго-западных границ с литовскими владениями, мы знаем, что при Василии Дмитриевиче Московском и Витовте Литовском границей была назначена река Угра, но это определение односторонне. Мы видели также, как рязанский князь определил свои границы с Литвою, но из этого определения ничего понять нельзя. Из княжеских договоров и завещаний мы знаем, что Перемышль Лихвин, Лисин, Козельск, Тросна считались в числе московских волостей. Что же касается до земель присяжных князей Адоевских, Белевских, Воротынских, то здесь границ определить нельзя, потому что, по собственным словам Иоанна III, эти князья служили и его предкам, и предкам Казимира Литовского, на обе стороны, сообща. Мы знаем также, что город Адоев, например, разделялся на две половины. Одна принадлежала линии князей, зависевших от Москвы, а другая — линии князей, зависевших от Литвы. Из переговоров между московскими боярами и литовскими послами при Иоанне III мы знаем также, что договоры, заключенные с Литвою при Василии Дмитриевиче и сыне его Василии Темном, были невыгодны для Москвы, которая должна была тут уступить волости, принадлежавшие ей по прежним договорам, заключенным при Симеоне Гордом и братье его Иоанне II. При Алгерде половина Серенска принадлежала Москве, а другая половина — Литве. В договоре Василия Темного с Казимиром Козельск был написан на обыск, то есть по заключении договора должно было обыскать, кому этот город принадлежал прежде. Но обыска не было, и Козельск остался за Москвою.